Чиновник. Было 3 часа пополудни. Солнце золотило выходящие на запад окна одного из самых перегруженных работой государственных ведомств. В просторном кабинете на 3-м этаже Ричард Дейл отбивал крикетный мяч. Стоя перед ящиком с углем, с кочегарной лопаткой в руке, он являл собой образец молодого энергичного англичанина. И когда в 3-й раз подряд ему удалось искусно перевести мяч, в нашем конкретном случае государственную печать, брошенную боулером в левый край, последний не смог подавить вздоха завистливого восхищения. Даже сдержанный Мэтью, коему возраст уже не позволял увлекаться крикетом, перестал отрабатывать пат и поднял голову, чтобы сказать: «Отлично сыграно, Дик!» 4-й обитатель кабинета что-то строчил за столом, всем своим видом опровергая нелепые обвинения в адрес государственных служащих, которые якобы развивают тело в ущерб уму. Орлиные крики игроков, похоже, раздражали его, ибо он хмурился и кусал кончик ручки, а иногда нервно ерошил волосы. «Как, по-вашему, можно сосредоточиться в таком ужасном шуме?» — неожиданно воскликнул он. «В чем дело, Эшби? В вас! Каким образом я могу написать стихи для вечернего сюрприза, если вы так шумите? Почему бы вам не пойти выпить чая?» «Отличная идея! Пошли, Дейл! Ты составишь нам компанию, Мэтью?» И они ушли, оставив кабинет в полном распоряжении Эшби. В юности родственники часто говорили Гарольду Эшби, что у него литературные способности. Письма из школы объявлялись достойными опубликования на страницах Панча, а некоторые, с характеристикой автора, написанные викарием, даже посылались в редакцию журнала. Но с возрастом Гарольд осознал, что ему по плечу более серьезные дела. Однако занимаемая им должность на государственной службе оставляла время для его стародавнего увлечения. Он написал «Отдельные мысли», завершил историю создания микроскопа и классификацию туристических походов по сельской местности, да еще успевал печататься в периодических изданиях. В «Вечернем сюрпризе» его произведения еще не публиковались, но он не сомневался, что стихотворение, которое он заканчивал, понравится редактору. Называлось оно просто «Любовь и смерть». Начиналось строфой: «Любовь, о, любовь и все, что с ней грядет! Почему, о, почему, боюсь я, что умру!» Следующие 6 строк ускользнули из моей памяти, но, полагаю, приведенные выше объясняют причину столь странной забывчивости. Переписав стихотворение начисто, Гарольд положил листок в конверт и послал в «Вечерний сюрприз». Поэтическое напряжение дало о себе знать, и он решил дать отдых утомленному мозгу. Несколько дней играл в крикет, и когда неделю спустя, в среду, посыльный принес историческое письмо, Гарольд самоотверженно защищал калитку, пусть ее и заменял ящик для угля. Зажав лопату под мышкой, он торопливо вскрыл конверт. «Дорогой сэр», — писал редактор «Вечернего сюрприза», — «не могли бы вы заглянуть ко мне в удобное для вас время?» Гарольд не привык откладывать дела в долгий ящик. Объявив сопернику, что «иннинг», то есть тур бросков по калитке, они доиграют позже, он надел пальто, взял шляпу и трость и выскользнул за дверь.